Глава шестая. Подозревая Ивана Бурсу не только в изощренной жестокости, граничащей с почти детским наивом, а также и в звериной хитрости, ротмистр Удуев не стал откладывать арест, а, взяв 10 жандармов, тут же ночью отправился на Сенную площадь. Но как Удуев не спешил, он все-таки опоздал. Квартира оказалась пуста. Двое тихих немолодых слуг собирали и упаковывали вещи. Из их напуганного лепета следовало, что барин неожиданно уехал домой, к себе в поместье, а они должны завтра следовать за ним, во что поверить было просто невозможно. Иван Бурса просто растворился во вьюжной ноябрьской ночи. Совершенно определенно, никуда он из города не уехал. Это Удуев определил для себя твердо. Такой не уедет, не отомстив за нанесенное оскорбление. И ведь негодяй не станет драться. Он теперь выскочит где-нибудь из-под самых ног и ударит в спину. Где, когда, Бог знает. Направлений поиска негодяя было несколько. Можно как следует допросить обитателей барака в Литейной слободе. Может быть, кто-то из них знает, где прячутся остальные злоумышленники. Те двое, что захвачены, уж, наверное, могут указать адрес. Все зависит от способности хозяина особняка на конюшенной допросить с пристрастием. Хотя и здесь надежда совсем небольшая, ведь и злодей знает, что не могут указать в адрес. Другим направлением поиска были братья Игнатовы, Валентин и Петр. Удуев даже пожалел, что отпустил Петра тогда ночью, но буквально через час раскаялся в своем недоверии. Петр Илларионович Игнатов, брат, отравленный в кабаке Медведева Марии Игнатовой, как обещал сам, пришел к ротмистру. «Не ждали, что слово сдержу?» — спросил он, опускаясь устало на скамью. «Согласен, не ждал». После бессонной ночи Михаил Валентинович воспринимал происходящее вокруг, как сквозь легкую дымку. «Арестуете теперь меня?» «Ну, зачем же?» «Нет». Если уж я тогда ночью над двумя трупами вас не арестовал, то теперь-то глупо совсем. Кстати, поблагодарить хочу. Удуев взял со стола большой гербовый лист с печатью и показал его молодому человеку. Только вчера утром доложил об англичанах, а они, смотри, вон как, уже отметили меня письменной благодарностью, боятся шельмы заграничных каторжников. Им они почему-то кажутся опаснее наших отечественных. «Вы знаете, где теперь Иван Бурса?» — спросил Петр Игнатов из вежливости, разглядывая бумагу. «Нет», — вздохнул Удуев, — «я предполагал, ты мне об этом что-нибудь скажешь. Знаешь, что вчера случилось на конюшенной?» «Слышал». Возвращая листок, сухо отозвался тот. «И думаю, нужно теперь же поставить охрану вокруг дома. Иначе барышни Покровской Анне Владиславне жить и осталось. Может быть, день, а может быть, того меньше». «Вот прямо день!» — почти обиделся ротмистр. «У него что, полк здесь, в сухом канале спрятан?» «Ну, не полк, а банда из 40 человек. Объясни ты мне, наконец!» Удуев уже с трудом удерживался, чтобы весь рот не зевнуть. «Расскажи, что же случилось на самом деле? Ты же больше моего знаешь про это дело. Нам делить с тобою нечего. У нас с тобою одна цель — зверей изловить». Рассказ Петра Илларионовича Игнатова поразил ротмистра до такой степени, что Михаил Валентинович, совсем уж засыпающий за своим огромным служебным столом, окончательно проснулся. Многое повидал за свою жизнь ротмистр Удуев, но еще ни разу не сталкивался с подобной изощренной и жестокой историей. Собственно, это была все та же история о несчастных влюбленных Иване и Марии, лишенных родительского благословения и по произволу родительскому запроданных в рабство, только новые детали придавали этой истории уж совсем другой, жутковатый оттенок. Первое, что выяснилось со слов Петра Игнатова, было то, что не сам отец, не по доброй воле вписал родного сына в число проданных с деревни крестьян. У Семена Петровича Турсова были большие карточные долги, и как-то ночью в дом к нему пришли спросить этот долг. Петр рассказал, что пришел неизвестный никому молодой дворянин, а на руках у этого дворянина были все перекупленные векселя Семена Петровича. В обмен на векселя тот потребовал жуткую услугу. Семен Петрович Турсов отказал, но тот пришел к нему на следующий день уже в сопровождении околоточного и двух полицейских, и выбор здесь был простой — либо в долговую яму в середине зимы, либо выполнить невозможные условия. Семен Петрович уже и сам по себе ненавидел сына, не мог простить ему ослушание.